Глава 61. Ричард выехал с бензоколонки раньше священника в фургоне Юхол и устремился на север, выжимая из микроавтобуса все, на что он был способен. Пьяный водитель продолжал спать на пассажирском сиденье. Алкоголь сочился из всех пор его тела, и Ричард приоткрыл окно. Ночной воздух помогал ему не спать, свист ветра перекрывал храп. 8 милями севернее Ламара телефон снова перестал принимать сигнал. Ричард предположил, что телефон не оживет до тех пор, пока они не приблизятся к коридору, окружающему автостраду I-70. А до этого оставалось еще 2 часа. Было 4:30 утра. Расчетное время прибытия в Хоуп на рассвете. 5-часовая отсрочка — неудобство, да, но, возможно, еще не катастрофа. И тут двигатель микроавтобуса начал давать сбой. Ричард не был специалистом по автомобилям и не ожидал ничего подобного. Он заметил, что температура двигателя немного повысилась, но не придал этому значения. Очевидно, сказались нагрузки долгого и быстрого путешествия. Однако стрелка продолжала двигаться и вскоре оказалась в красной зоне, но не остановилась, пока не уперлась в ограничитель. Мотор потерял мощность, появился влажный, горячий запах. Затем Ричард услышал приглушенный стук под капотом. Из вентиляционной решетки на ветровое стекло полетели коричневые сгустки. Двигатель заглох, и микроавтобус остановился. Ричард едва успел свернуть на обочину. «Паршивое дело», — подумал он. Пьяный водитель и не думал просыпаться. Ричард выбрался в темноту и подошел к капоту. Он попытался использовать раскрытые ладони для отражения света фар, чтобы хоть немного осветить машину. Он увидел пар и липкую коричневую дрянь, которая капала из всех щелей, густую и пенистую. Смесь машинного масла и воды охлаждения. Полетели прокладки. Полный коллапс. Конечно, это можно починить, но потребуется сотни долларов и неделя работы. Паршивое дело. В полумиле к югу Ричард видел приближающиеся фары Юхол. Он обошел микроавтобус, остановился возле окна пассажира, нашел в бардачке ручку и листок какой-то накладной. На ее оборотной стороне он написал: «Вам нужно купить новую машину. Я позаимствовал ваш телефон, пришлю обратно по почте», и подписался тот, кого вы подвезли. Он взял регистрационный листок микроавтобуса, чтобы потом найти адрес его владельца, и засунул в карман. Затем пробежал 50 ярдов на юг, остановился на проезжей части и поднял руки, чтобы остановить Юхол. Водитель увидел его в свете фар, когда между ними оставалось 50 ярдов. Ричард замахал руками над головой. Универсальный сигнал бедствия. Фургон замедлил движение, как Ричард и предполагал. Пустая дорога, поврежденная машина, одинокий шофер, а добрый самаритянин за рулем уже их видел. Юхол остановился в ярде от Ричарда и частично съехал на обочину. Стекло опустилось, и мужчина в воротничке священника высунул голову. «Нужна помощь?» — спросил он, а потом широко и искренне улыбнулся. «Пожалуй, я задал глупый вопрос». «Вы не могли бы меня подвезти?» — спросил Ричард. «Двигатель полетел. Может быть, я посмотрю вашу машину?» «Не надо», — ответил Ричард. Он не хотел, чтобы священник узнал про спящего водителя. Издалека его не было видно на опущенном сиденье. Вблизи священник сразу бы его заметил. Одно дело бросить в пустынном месте сломанную машину, и совсем другое — оставить в машине спящего человека, не желающего приходить в сознание. «Нет никакого смысла, уж поверьте мне. Завтра я вызову эвакуатор или сожгу эту проклятую железяку. Я направляюсь на север, в Юму. Вы можете присоединиться ко мне и проехать до конца, или сойти где-то по дороге». Ричард кивнул, представил карту. Дорога на Юму пересекала дорогу на Хоуп через 2 часа. По той же дороге он приехал сам, вместе со стариком в зеленом Гранд-Маркизе. Ему придется отыскать 3-ю попутку, чтобы проделать последнюю западную часть пути. Теперь его расчетное время прибытия переносилось на 10 утра, если повезет. «Благодарю, я сойду на полпути до Юмы». Мужчина в пасторском воротнике улыбнулся все той же искренней улыбкой и сказал: «Садитесь». Юхол был полным пикапом с грузовым отсеком. Его корпус был немного длиннее и шире, а также заметно выше, чем у обычного пикапа. Он не очень хорошо слушался руля, а дополнительный вес и аэродинамическое сопротивление не давали развивать высокую скорость. Впрочем, почти 60 миль в час машина выдерживала. Быстрее она ехать просто не могла. Внутри пахло разогретыми выхлопными газами, горячим маслом и пластиком. Однако сиденье было обито тканью, как и обещала реклама. К тому же оно оказалось достаточно удобным. Ричеру пришлось прикладывать усилия, чтобы не заснуть. Он хотел быть хорошим попутчиком и не вести себя, как невоспитанный пьяница. «Что вы везете?» — спросил Ричард. «Подержанную мебель», — ответил мужчина в высоком воротничке. «Пожертвование. У нас миссия в Юме. У вас? У нашей церкви». «А какого рода миссия?» «Мы помогаем бездомным и нуждающимся». «Какую церковь вы представляете?» «Англиканскую, стандартный вариант, без всяких крайностей». «Вы играете на гитаре?» Мужчина снова улыбнулся. «Мы стараемся охватить побольше людей. Там, куда я направляюсь, есть церковь конца света». Священник покачал головой. «Скорее, братство конца света. Во всяком случае, такая церковь нигде не зарегистрирована». «Что вам о них известно?» «Вы читали Откровение?» «Я о нем слышал», — ответил Ричард. «Его полное название — Откровение святого Иоанна Богослова. Конечно, большая часть оригинала утеряна. Книга написана на древнееврейском или арамейском языке. Ее множество раз копировали вручную, а потом переводили на общегреческий, снова бесконечно копировали, переводили на латынь, позднее на ранненовоанглийский и печатали. Ошибок возникало огромное количество. Теперь книга напоминает бред наркомана. Подозреваю, что так было всегда. Возможно, переписывание и переводы лишь улучшили текст». «И что в нем говорится?» «Мои догадки будут ничем не лучше, чем ваши». «Вы серьезно?» «Некоторые из наших бездомных изъясняются более внятно». «И все-таки. Если в общих чертах праведники взойдут на небеса, а грешники останутся на земле, и на них обрушатся страшные болезни и катастрофы, Христос вернется для сражения с Антихристом, наступит Армагеддон, и всем будет худо». «Это как-то связано с Вознесением?» «Вознесение будет сначала, а болезни и войны наступят потом». «И когда все это должно случиться?» «Предполагается, что в любой момент». Ричард вспомнил о небольшой самодовольной речи, которую произнес Тарман на металлическом заводе. «Есть знаки, — сказал он, — и возможность ускорения некоторых событий». «Что может послужить сигналом? — спросил Ричард. «Я не уверен, что такой сигнал существует. Предположительно, в дело вступит божественная воля. Во всяком случае, на это многие рассчитывают. Ну, какие-то признаки. Способ узнать, что конец приближается». Священник пожал плечами, не отпуская руль. «Представители братства конца света читают Библию так, как некоторые слушают пластинки с песнями Битлз, поставив их задом наперед. Там что-то говорится о красном тельце, рожденном в святой земле. Энтузиасты конца света очень стараются. Они посещают различные ранчо и ищут телят с необычной рыжеватой окраской. Потом отправляют наиболее перспективные пары в Израиль, надеясь, что там родится теленок нужного цвета. Они хотят, чтобы все началось как можно быстрее. Это еще одна их отличительная черта. Они не могут ждать, поскольку у них нет ни малейших сомнений, что они окажутся среди праведников. Это превращает их в лицемеров. Большинство людей признают, что только Бог решает вопрос о праведниках. В конечном счете все сводится к снобизму. Они уверены, что они лучше остальных». «Красный теленок. Что это может быть?» «Большинство приверженцев конца света верит, что совершенно необходима большая война на Ближнем Востоке. Вот почему они так недовольны Ираком. Очевидно, масштаб происходящих там событий для них недостаточен». «Вы настроены скептически». Священник вновь улыбнулся. «Конечно, а как же иначе? Ведь я принадлежу к англиканской церкви». После этого они больше не затрагивали ни богословских вопросов, ни земных. Ричард ужасно устал, а священник так сосредоточился на вождении в темноте, что для него существовал только участок дороги, освещенный фарами. Его глаза были широко раскрыты, и он сидел, наклонившись вперед, словно боялся, что даже краткий миг расслабленности может оказаться фатальным. Ричард тоже не спал, чтобы не пропустить дорогу на Хоуп. Он знал, что знака там нет, да и само шоссе едва ли будет широким, священник вполне мог проехать мимо. Дорога возникла ровно через 2 часа, неровная и двухполосная, отходящая от шоссе, по которому они ехали, почти под прямым углом. На ней был знак пересечения с главной дорогой, а на основной автостраде никто не удосужился поставить знак «Стоп». К тому моменту, когда Ричард попросил остановиться, а священник среагировал, Юхол успел проехать 200 ярдов после перекрестка. Ричард выбрался на обочину и помахал вслед уносившемуся прочь фургону. Когда его задние огни исчезли, Ричард зашагал обратно в темноту. Рассвет придет со стороны Канзаса или Миссури. Колорадо все еще оставался в полной темноте, сотовый телефон по-прежнему не работал, и мимо не проезжали машины. Ричард выбрал место к западу от перекрестка и встал на обочине возле знака «Стоп». Водители, едущие с востока на запад, должны будут притормозить и смогут разглядеть Ричарда. Однако никто не ехал с востока на запад, во всяком случае в первые 10 минут, и в первые 15, и в 20. Одинокий автомобиль промчался на север, отставая от Юхоу на 20 миль, но сворачивать не стал. Затем появился внедорожник, который направлялся на юг, притормозил, готовясь к повороту, но потом покатил на восток, прочь от Хоупа. Вскоре его габаритные огни потускнели и исчезли. Было холодно, с востока дул ветер, по небу бежали дождевые облака. Ричард поднял воротник и скрестил руки на груди, спрятав ладони под мышками, чтобы согреться. На далеком горизонте появились розовые и пурпурные полосы. Зарождался новый день, пустой, невинный и пока еще чистый. Может быть, это будет хороший день, может быть, плохой, может быть, последний. Конец близок, обещала церковь Тармана. Может быть, метеорит размером с Луну уже рядом с Землей. Может быть, правительство решили скрыть этот факт. Может быть, мятежники взламывают замки старой украинской пусковой шахты. Может быть, в какой-то исследовательской лаборатории треснула колба, порвалась перчатка или нарушилась герметичность маски. А может быть, ничего этого не произошло. Ричард начал притопывать ногами и прижался лицом к плечу. У него замерз нос. Когда он снова поднял голову, то увидел на востоке фары, яркие, широко расставленные, большая машина, грузовик, возможно, с полуприцепом. Он ехал прямо на Ричарда, а за ним вставало солнце. 4 возможности. Первая — на перекрестке он свернет направо и поедет на север. Вторая — на перекрестке он свернет налево и направится на юг. Третья — он притормозит на перекрестке, но не возьмет Ричарда и покатит дальше прямо. Наконец, 4-е, он притормозит перед перекрестком, пересечет его и снова остановится, чтобы подобрать Ричарда. Шансов на удачный исход 25%. Или еще меньше, если водителям компании запрещается по условиям страховки брать пассажиров. Ричард ждал. Когда до грузовика оставалось 1/4 мили, он увидел, что это большой фургон, выкрашенный в белый цвет. За 300 ярдов он понял, что это рефрижератор. Доставка свежих продуктов, что уменьшало шансы на удачный исход, если бы не знак на перекрестке. Водители, развозящие пищевые продукты, обычно не берут пассажиров. Они должны придерживаться жесткого расписания, а остановка большого грузовика с последующим разгоном лишит его ценных минут. Однако знак менял дело. Ричард ждал. Он увидел, что водитель начал сбрасывать скорость за 200 ярдов до перекрестка. Послышалось шипение тормозов. Ричард высоко поднял руку, отведя в сторону большой палец. «Нужно, чтобы меня подвезли». Потом он поднял обе руки и энергично замахал универсальный знак. «Мне очень нужно». Грузовик остановился перед перекрестком, но не стал включать указатели поворота. Хороший знак. Движения с юга на север и с севера на юг не было, поэтому он сразу же тронулся с места. Взревел дизельный двигатель, послышался скрежет коробки передач. Фургон пересек шоссе и поехал в сторону Ричарда, набирая скорость. Водитель посмотрел вниз. Грузовик продолжал двигаться. Затем он снова притормозил. Воздушные тормоза громко зашипели, взвизгнули пружины, и грузовик остановился в 40 футах к западу от перекрестка, так что его задний бампер был в ярде от шоссе, идущего с севера на юг. Ричард повернулся, побежал на запад и встал на первую ступеньку, ведущую к кабине. Стекло опустилось, и водитель посмотрел на него с 7-футовой высоты. Это был невысокий жилистый мужчина, казавшийся особенно маленьким в огромной кабине. «Собирается дождь», — сказал он. «Это наименьшая из моих проблем», — сказал Ричард. «Моя машина сломалась». «Моя первая остановка в Хоупе», — сообщил ему водитель. «Значит, вы возите продукты в супермаркет из Топики?» — кивнул Ричард. «Я выехал оттуда в 4 утра. Хотите поехать со мной?» «Именно в Хоуп я и направляюсь». «Тогда хватит тянуть время, забирайтесь на борт». Рассвет преследовал грузовик всю дорогу на запад и догнал их через 30 минут. Мир озарился бледным золотом, по небу все еще бежали облака, водитель выключил фары и заметно расслабился. Он вел рефрижератор так же, как Тарман управлял самолетом, делая короткие эффективные движения и держа руки довольно низко. Ричард спросил, часто ли он берет пассажиров, и тот ответил, что один раз из 5 подвозит кого-нибудь по утрам. Ричард рассказал, что он познакомился с 2 девушками, которые приехали в Хоуп вместе с ним. «Туристы», — сказал водитель. «Нет, тут кое-что другое», — возразил Ричард. «Вы думаете?» «Я знаю». «Как много вы знаете?» «Все». «Каким образом?» «Догадался». Водитель кивнул рулю. «Жены и подруги», — сказал водитель. «Они хотят быть поближе, пока их мужья и возлюбленные пересекают границу штата». «Их можно понять», — ответил Ричард. «Для них это непростое время». «Так вы знаете, кто такие их мужья и возлюбленные?» «Да, знаю», — сказал Ричард. «И?» «И ничего, это не мое дело». «И вы не собираетесь никому об этом рассказать?» «Там есть полицейский по имени Воин», — продолжал Ричард. «Я намерен рассказать ей. Она имеет право знать. Она в это вовлечена сразу с 2 сторон». «Я ее знаю, она не будет рада». — Может быть, да, а может быть и нет, — ответил Ричард. — Я не имею к этому отношения, — сказал водитель. — Я просто попутчик. — Нет, имеете, — возразил Ричард. — Мы все имеем. Он еще раз проверил сотовый телефон. Сигнала по-прежнему не было. По радио тоже ничего не было. Водитель прошелся по всему диапазону, но ничего не нашел, только шум помех. Огромный континент, почти пустой. Грузовик ехал дальше, подскакивая на неровной поверхности дороги. «А кто поставляет продукты в диспер?» — спросил Ричард. «Не знаю», — ответил водитель. «Меня это не интересует». «Вы там бывали?» «Однажды. Заехал посмотреть. Одного раза вполне хватило». «Почему же люди продолжают там жить?» «Не знаю. Может быть, дело в инерции». «А поблизости есть работа?» «Полно. Они могут поехать на запад, в Хафвей, где много рабочих мест, или в Денвер, там идет строительство». Черт возьми, они могут отправиться на восток, в Топику. Мы стремительно растем. Отличные дома, превосходные школы. Хорошо платят, есть все, что нужно. Земля огромных возможностей. Ричард кивнул и снова проверил сотовый телефон. Сигнала не было. Они приехали в Хоуп немногим раньше 10. Все здесь выглядело тихим, спокойным и неизменным. Над головой собирались тучи, заметно похолодало. Ричард попрощался с водителем на первой улице и немного постоял на тротуаре. Сотовый телефон заработал, но он не стал звонить. Ричард прошел до 5-й улицы и повернул на восток. С расстояния в 50 ярдов он увидел, что возле дома Воин нет машины. Ни патрульного автомобиля, ни черного Краун Вика, ничего. Он зашагал дальше, чтобы посмотреть на подъездную дорожку. Там стоял старый пикап «Шевроле», припаркованный носом к двери гаража. Все окна были застеклены, на стеклах еще оставались наклейки, и они были совершенно чистые, если не считать нескольких отпечатков ладоней и следов воска. Они казались слишком новыми по контрасту с облупившейся краской. Стремянка, ломик и фонарик лежали в кузове. Ричард подошел к входной двери по выложенной камнем дорожке и нажал на кнопку звонка. И услышал, как он звонит внутри дома. Вокруг царили тишина и спокойствие. Ричард стоял на крыльце долгих 30 секунд, а потом дверь распахнулась. Воин посмотрела на него и сказала «Привет».